Если соленья на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Продолжаем разбирать тему подселения и последствия этого процесса. И первый вопрос. Кто может или имеет право убирать подселения и сущности? И нужно вообще их убирать или нет? Ну, если кто-то может убирать, тот и имеет право. Если бы не имел права, то бы ни в коем мере не мог бы это сделать. А вот вопрос, что за обладание этим правом человек заплатит, вот это другой вопрос, более важный и более интересный, на мой взгляд. Потому что многие берут на себя это право и потом сталкиваются с очень серьезными проблемами в своей жизни. Ибо уборка сущностей – это непростое занятие, не с точки зрения какой-то обрядовости, отчитки, взаимодействия энергетического, еще какого-то. А это ответственность за свои дела перед, ну, то, что называется, божественным провидением. Ведь если некая сущность кого-то вселилась, это говорит о том, что кто-то это либо допустил, либо это необходимо в его жизни для того, чтобы это происходило. И когда человек просто-напросто приходит и говорит: «Батюшка, либо там какой-то ведун, либо кто-то еще, уберите из меня сущность», либо родственники его приводят, потому что он всех уже достал, и этот человек, обладающий такими возможностями, взявший на себя такие функции, убирает эту сущность, это еще не говорит, что он делает все по праве. И потом часто бывают люди, которые занимались экзорцизмом, вот просто потому, что им нравилось это делать, и они чувствовали, что это хорошо, ну, доброе дело-то сделают, да? Убирают беса, грубо говоря, и выгоняют из человеческого тела. Ну, там они потом получали очень серьезные проблемы. Как в этой жизни, так и после. После ухода отсюда. Когда человек начинает убирать эти сущности, он должен знать несколько основ. Первое. Он должен разобраться с тем, почему эта сущность находится в этом человеке, а не просто начинать что-то делать. Второе. Он должен понимать, сам ли человек это допустил, либо это какое-то провидение свыше, какая-то Божья установка, какая-то игра. Может быть, он в чем-то участвует, и это какое-то время необходимо, чтобы сущность в нем была. Дальше. Необходимо понять, эта игра, либо эта установка закончилась, либо он должен до конца с этой сущностью присутствовать в этом мире для того, чтобы продолжать что-то делать. И третье, ну уже четвертое, можно сказать. Когда человек изгоняет беса, либо убирает какую-то сущность, он должен понять, а куда эта сущность уйдет. Ведь даже если мы вспомним какие-то интересные писания, многим хорошо известные, то мы обращаем внимание на то, что сущности не просто изгонялись из людей, а они куда-то помещались. А многие экзорцисты, так называемые, они изгоняют сущность, достают ее и оставляют ее гуляй, как ветер в поле. Это вот самая главная проблема. Самая главная и первая проблема, которая существует. Дальше. Если возвращаться к началу, человек, занимающийся освобождением или изгонянием, не разобравшийся в причинах появления этой сущности, совершает медвежью услугу, либо причиняет добро. Вот причинение добра недопустимо. Оно вредит и человеку, из которого это изгоняется, и тому, кто этим занимается. В общем-то, и тем, кто присутствует, и тем, кто живет с этим человеком, из которого все это убирается. Нельзя заниматься причинением добра. Должно добро быть осознанным, с пониманием, что вы делаете добро. А иначе, как в сказке, это добро ты сделал, а остальным все зло принес. Поэтому прежде чем изгонять какую-то сущность, необходимо разобраться, причина возникновения этой сущности в человеке и помочь человеку осознать, почему эта сущность в него попала, как он допустил в свой священный дом вот эту дрянь, вот эту вот, скажем так, пекельную непоняточку, которой места совершенно нету в этом доме. Потому что тело – это храм Божий, ну, не должно там быть вот эта дрянь, не должна. И получается, что многие, не понимая этого, пытаясь сделать добро, просто выкинули одну сущность, а взамен может прийти более мощная, более сильная. Вот это надо все нам учитывать, понимать. Ибо потом, если это не брать в голову и не держать в уме, будут очень большие проблемы. Как для того, из кого выгнали эту сущность, так и тому, кто такое добро причинил. Всегда все возвращается на круги своя. Если ты сделал не по праве, то тогда и получишь оттуда, откуда это все прилетало. Хорошо, а ведь бывают тяжелые случаи вселения, подселения. Это вот бесноватые, одержимые. То есть они постоянно практически находятся в этом состоянии. Ну, встречался с такими. Не приходилось вытаскивать. Но прежде чем вытаскивать, я должен был разобраться, какая причина-то. И вот если мне становилась понятна причина, вот только после этого я брался. Почему? Потому что если я не понял причины, я не смогу человеку объяснить, как себя вести и что делать. Недостаточно просто убрать. Нужно человеку после того, как ты освободил и сущностью разобрался, куда ее направить. Разобраться еще с причинами возникновения вот этой самой подсадки. С человеком. Значит, выгоняя, убирая эту сущность, освобождая человека от ее воздействия, от рабовладельца такого, необходимо с человеком провести определенные занятия, растолковать, какое-то время даже быть опекуном его, опекуном, наставником, обучить его правильно смотреть на мир, чтобы он не употреблял сквернословие, чтобы он какие-то страх на себя не наводил, какие-то эмоции, там, прочее-прочее, чтобы он к наркотикам не прикасался никаким, и дать ему основу новой жизни в божественном проявлении. Неважно, в какой религии он находится в данном случае. Мы говорим немножко шире, чем религиозное. И вот только в этом случае будет успех. И только в этом случае тот, кто занимается этим всем, экзорцизмом, изгонянием там, и так далее, освобождением, только тогда он на себя не навлечет проблем. Потому что это он сделал, понимая промысел свыше, понимая, почему, как и зачем, как это допустил тот человек, и правильно уберет эту сущность, а не просто выкинет ее куда-то в свет, и разъяснит человеку, пояснит, обучит, направит на путь истинный. Вот только так человек имеет право брать на себя вот то, что называется экзорцизмом, заниматься этим. Очень часто, и на мой взгляд, здесь правильно вот это вот явление, когда некоторые священнослужители, неважно, в буддийском ли направлении, в христианском, в исламе, либо в ведической культуре, там, в язычестве, они, убрав эту сущность, поселяют этого человека в свой дом, либо в монастырь, либо в какое-то место, где есть определенный жесткий очень устав, где человеку не придется болтаться без дела, где он постоянно чем-то занят, где постоянно идет духовная, душевная, сущностная работа. И главное – трудотерапия. Вот трудотерапия – это очень важно, когда своей тяпочкой ты вот эту вот соточку свою, там, либо 6 соточек, либо 6 гектаров окучиваешь, и тебе о другом мыслить не приходится. С утра у тебя, например, завтрак, потом там беседа какая-то, либо сначала беседа, потом завтрак, потом трудотерапия, потом опять беседа с такими же, как ты, с такими же, как и людьми, которые что-то там прошли, что-то уже познали, и где есть наставник, который вот держит всех вот так вот. Это очень часто помогает. И поэтому вот монастыри разных направлений и поселения, где вот это все происходит, они очень благотворно действует на людей, потому что нужно как минимум 40 дней прожить в состоянии внутреннего покоя, вот этой самой трудотерапии, в окружении таких же, как ты, людей, которые тебя поддерживают и подбадривают, перевести сознание на новый уровень и в случае необходимости обратиться к своему духовнику, наставнику, учителю для того, чтобы, если чувствуешь там что-то такое некомфортно, он тебя опять же поддержал своей силой, своим добрым словом, посылом каким-то. Вот это очень важно. Поэтому ни в коей мере заниматься уборкой сущности человека только потому, что ты видишь, что ему плохо, без последующих действий, без понимания причин нельзя. Это будет серьезная проблема для тех, кто этим занимается. Ну и для человека, в конце концов, тоже. Понятно. Ну и ни в коем случае не проводить эту групповую уборку, потому что они там разбегутся и прибегут, как ты сказал, еще более сильные, а те, которые послабее, тех, кто послабее. Несколько раз я наблюдал очень интересное явление, когда, к примеру, некий человек занимается работой с бесноватым, а вокруг присутствуют другие в большом количестве, которые пришли поглазеть на это чудо. И там возят его, там колбасят, там говорит на непонятном языке, непонятным голосом. Потом бах, происходит отключка, выход, прям чувствуешь этот выход. И сущность начинает метаться. А в этот момент тот, кто производит экзорцизм, он продолжает с ним работать, с человеком, то есть с физическим телом. Он просто делал свою работу, очень хорошо ее делал. Но работу-то он сделал только с физическим телом. Только вот он с мозгом поработал, отключку ему сдал, и сущность вышла, да? И надавил на нее, да, она выскочила, и куда деваться? И очень часто бывает так, что сущность или в запале влетает в свет, либо быстро себе ищет какого-то человека, который тоже находится в таком в трансе от этого воздействия, которое он увидел, в шоке. Это то же самое. И в него бац, и там сидит. Тихонечко раз, села, она не проявляет себя сразу. И человек вот из этого священного действия, либо там интересного действия, идет уже с этой подсадочкой к себе домой. И вдруг ни с того ни с сего, через какое-то время, когда сущность там распушилась, там себя почувствовала хорошо, подавила ту, которая родная, и начинает действовать. И очень там неприятные потом явления. Поэтому есть такие люди, которые вот не понимают второго шага, первого шага, да, и, ну скажем, первого понимания, второго, они понимают второй, то есть они сгоняют, а третьего шага, что дальше делать, не понимают. И они вот таким образом создают множество проблем. И у них прямо это как конвейер. И смотришь, одна и та же сущность там выгоняется по два, по три, по четыре раза. Вот такое вот наблюдение бывает, да, такие случаи есть. Ну, понятно. А получается, что вот эти сущности, которых экзорцист убирает из одного человека, он должен его перевести в какое-то другое энергетическое пространство, ну, видя, куда его отправлять, да? Либо каким-то есть договор, либо сжигать. Вот сжигать можно сущности? Ну, то, что ты не породил, то ты не имеешь права сжигать. Если тебе дается только свыше разрешение на сжигание, как ты утилизатор работаешь. Если на то необходимость есть, да, если уж вообще. Если утилизатором человек работает, он имеет право это делать. Но утилизаторов у нас не так много на Земле. Поэтому, когда кто-то берется сжигать сущности, кармы, плохую судьбу или что-то еще, ну, ребятушки, ну, неправда это. Неправда. Утилизаторов очень мало. И утилизатор, он себя ведет совершенно по-другому, нежели чем как обычный человек. Он никогда это не выпячивает. Он просто это делает. Нет такого, идите ко мне, я вам буду карму сжигать, идите ко мне, я буду сущности сжигать, идите ко мне, там буду... Никогда никаких объявлений утилизатор не делает. Это просто его работа. Он, если видит человека, в котором это есть, он и проведет выгонку, освобождение и сожжет. А если нет, то это не нужно по программе. Утилизатор пройдет мимо. Как бы там человек ни корячился. Он пройдет мимо. И никогда ни за день ничего не будет. Это его работа. А вот как работать с сущностями? Ну, здесь правильно было сказано, что есть сущности разных уровней, пекельных миров, низкого очень. И они имеют свой мир. Их необходимо в свой мир отправить. Сущности, которые потеряли физическое тело, заплутались здесь. Их необходимо в свой мир направить по их уровню. Надо видеть, какой уровень, куда. Для этого необходимо сначала познать разговор даже не с человеком, который заражен, а с сущностью происходит. Ты откуда? Как тебя зовут? Какой твой уровень? Вот идет разговор на языке, может быть, непонятном простому человеку, а может быть, даже телепатически чаще всего это происходит. И только потом начинается уже уборка сущности. Даже очень часто это происходит без слов. Просто без слов это происходит. И человек теряет сознание, падает, хотя с ним ничего, никакие слова не говорили, мантры, молитвы не читали. Просто он теряет сознание, отрубается и смотрит потом, что со мной было. А в этот момент происходит уже дальше управление сущностью, ну не управление, а помощь сущности выйти. Создаются условия для того, чтобы она отсюда, из этого мира вышла в другой. Это если это какая-то высокая сущность. Если это сущность низкого уровня, но не пекельного, а где-то так вот рядом с нами, то тогда необходимо ей найти новый дом. Ну, это вот какие-то там секреты сейчас не буду давать. Почему? Потому что многие не хочу, чтобы люди этим занимались. Ибо секрет-то я раскрою, а помимо секрета еще кое-что другое нужно. Но суть такая. Пекельных надо в пекло отправить, там их дом. Но они там живут. Тех, которые свыше, надо помочь им вернуться в свое состояние туда, откуда они пришли. И после определенных условий здесь заплутали и подселились к кому-то. А сущности низкого уровня, ну, но не пекельные и не высокие, да, должны здесь где-то приобрести новый дом. Вот эти моменты надо тоже учитывать. И потом, после смерти вот этого существа, либо того, где дом его будет, уничтожение, он, эта сущность уже спокойно, если это все произошло по-природному, она спокойно выходит, идет по тому пути, который ей нужно. То есть за нее тоже ничего не надо принимать решение. Давай-ка я сейчас тебя перекину туда. Нет, если она не упокоена, если здесь что-то произошло, она не дожила свой какой-то век, какое-то время, она должна дожить и естественным образом перейти на следующий уровень, а не просто куда-то ее там наверх, сжечь, уничтожить и так далее. Потому что не так много сущностей, которые нужно сжигать. Поэтому не так много утилизаторов на этой земле. А вот еще вопрос такой. Получается, иногда, когда происходят вот эти процессы изгнания или убирания, или еще что-то, какая-то договоренность всего этого процесса, сущность, например, образовалась в процессе какого-то несчастного случая. То есть выскочила из тела, да, вот это вот, как голодный дух, да, и витает где-то, да. И получается, что при вот этом экзорцизме договориться с ней, и получается, что мы можем как-то свет ее даже направлять, что уже говорили, что вот выполнил уже свою задачу, да, придешь в другое тело, дальше будешь выполнять, а не ходить голодным духом в пространстве, всех пугая и исцеляясь, и нося вред тому же телу. Тоже можно. Да, ну я про это, в принципе, и говорил, сейчас расшифрую. Часто неупокоенные такие духи их еще называют, хотя, на мой взгляд, это неправильно, сущности неупокоенные, среднего уровня, не низкого, не очень высокого, но среднего уровня, они пытаются в жизни, в теле человека что-то познавать, заниматься эзотерикой какой-то, заниматься какими-то силовыми практиками, заниматься чем-то таким, что сделает их сильнее в этом мире, добиваться чего-то в этом мире. И они очень посвящены этому. Вот вся их жизнь посвящена этому. Достижение каких-то знаний, каких-то умений, взаимодействия с чем-то. Вот эзотерика, шизотерика и прочее. Вот они прям в этом всем живут. Это могут быть как люди, входящие в какую-то секту, в какую-то религиозную структуру или занимающиеся сами по книжкам. И, к примеру, были часто такие случаи, когда встречаешь вот такую сущность, подселения, которые рассказывают, как это все происходило. И самый один из ярких примеров, когда вот такой человек, он занимался вот этими силовыми практиками, занимался изучением различных учений, он туда погружался, и он накачивал силу. Вот ему хотелось быть очень сильным, могущественным в этой жизни, таким, как маги называют, чтобы мог людьми управлять, и природой управлять, и животными, и растениями, и так далее. И он стремился вот очень долгое время к этому всему. И в конечном итоге с ним произошла серьезная проблема. Ну, грубо говоря, попал под поезд. Не обратил внимания на то, что приближается поезд. Увлекся. И попал под поезд. Ему отрезало, ну так пополам, скажем так, его отрезало. Ноги в одной стороне, тело в другой стороне. И, а поскольку был сильный удар, то в этом случае он даже не понял, что с ним произошло. И освободившись от тела, тело уже было нежизнеспособно, он обратно не мог вселиться. И он быстро нашел себе хозяина нового, в него вселился. Тот был такой человек, занимался, ну, свободной жизнью, из богатой семьи, мальчик такой мажор, и у него была возможность получать все от этой жизни. Он вел такой легкий образ жизни, ничем не хотел заниматься. И поэтому его дух был очень слабый, потому что он все получал, что ему необходимо. Душа была неразвитая, ну, с точки зрения человека. Тело любило нежиться, любило употреблять разные виды сладенькие наркотики, такие не очень сильные, но где-то, может быть, и сильные. И поэтому первый попавшийся вот этот вот товарищ на пути сущности стал новым хозяином. Там очень просто в него вошел и все. И когда был вот этот сеанс, когда надо было выводить, я сначала внимательно рассмотрел, что и как. Я увидел эту самую сущность, какая она, что с ней, узнал причины. Был очень долгий с точки зрения информации разговор, но очень короткий с точки зрения нашего времени, когда вот телепатически было передано то, что необходимо от него, и то, что необходимо было дать ему от меня. И все стало на свои места. И тогда был, в общем-то, вопрос, что дальше делаем? Было разъяснено, если так, то так, если так, то так, что принимаешь? Он принял определенные какие-то свои установки, которые ему нужны были, ну и отправился куда надо. Вот и все. Поэтому в зависимости от того, кто передо мной, кто в нем, необходимо очень правильно действовать. И если у человека слабый дух, страхи, то в этом случае он может сам вляпаться, и на него все эти собаки, в кавычках собаки, все эти сущности просто перейдут. Поэтому ни в коей мере не занимайтесь этим, если у вас есть хоть какой-то страх, если вы хоть как-то не уверены в жизни, если вы чего-то боитесь и чего-то желаете. Вот хочушки – это первый показатель страха. Гордыня, которая присутствует, это обязательный показатель страха, потому что гордыня – дочь страха. Это не я придумал, это сказано в древних писаниях, и это все проверено на практике. Как избавиться от страха, перевести его в подчинение, в свое подчинение, а выйти из-под его подчинения, то есть сделать его природным предохранителем, уже много раз говорилось, и записаны семинары, вебинары, которые не через НЛП, не через какие-то там гипнозы, а через осознание. Вот дают человеку понимание, как что-то сделать. Потому что самое лучшее, когда человек осознает, что он делает. В темную человеком играть нельзя. Так что, если кому интересно, то вот эти практики все даны. Семинары все есть, вебинары есть. Пожалуйста, занимайтесь, делайте себя человеком. Что же, тема очень важная, многогранная мы рассмотрели. Главные моменты были здесь показаны и рассказаны. Можно закончить эту передачу? Обращаться? Да, но если какие-то вопросы будут, пусть присылают в комментариях, мы их рассмотрим. Если возможно, давай закончим. Благодарю тебя за очень интересные вопросы, а наших радиослушателей и зрителей за то, что их присылаете к нам, и на их основе создаются такие, на мой взгляд, местами полезные программы для тех, кто готов, кому это надо. Прощаюсь с вами, напоминаю, вы смотрите и слушаете Народно-славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.